Глава 20. Впереди маячила долгожданная мечта об отъезде, и я приложила все усилия, чтобы приблизить ее. Несмотря ни на что, открытие музея прошло хорошо, и мои дела в столице можно считать завершенными, а значит, пора отправляться. Дирижабль, который должен был переносить нас на континент, вылетал пораньше, и с самого утра шла погрузка всего необходимого. Менялся и состав экспедиции. Многих убили, некоторые попросили о переводе, так как научные изыскания были приостановлены. Прежним мое окружение уже никогда не будет, но, может, при внесении чего-то нового тоже неплохо. Моей руки коснулась другая, более теплая, сильная, и наши пальцы переплелись. Жених встал рядом и посмотрел на причал, полный журналистов. Мы успели проскользнуть до того, как они собрались. Жажда сенсации подогревала атмосферу внизу. С высоты дирижабля было хорошо видно, как они оглядывались по сторонам, не понимая, почему нас нет. «Наши вещи готовы, и можно отправляться», — заметил Дэш. «Пора прощаться с родными». «Ты не планируешь возвращаться?» — с замирающим сердцем спросила я. «После завершения расследования я останусь на посту руководителя экспедиции и не скоро вернусь обратно в столицу, если только навестить семью и уладить дела». «И император отпустит тебя?» С сомнением уточнила я. На мое место уже подросла замена, и посчитали, что большую пользу я принесу на темном континенте. «Ты не рада моему назначению?» — улыбнулся жених. «Рада!» — закивала я. «Еще как! Мне приятно, что Дэш рядом. Вопрос, буду ли я рада, когда наша помолвка расторгнется?» «Аделин!» Услышав голос Мидделин, я обернулась и тут же попала в объятия тетушек. «Как ты там будешь без нас?» «Без присмотра, без опытного совета. Ты пропадешь», — заплакала Айза. «Уверена, со мной все будет хорошо», — попробовала возразить я. «Будь осторожна», — напутствовала Николь. «Уверяю вас, о своей невесте я позабочусь. «Не затопчите ее», — попросил Дэшвуд, вытаскивая меня из объятий тетушек. «Жадина», — надулась Айза. «Мы услышали тебя», — добавила Мидделин. «Попробуй не сдержать слово». «Когда приедете обратно?» — уточнила Николь. У Дэша вырвался тяжелый вздох. «Дайте и нам попрощаться. Корабль скоро отправляется», — послышался голос его светлости, который пробрался к нам, отодвинув пожилых женщин. «Мужлан!» — проворчала Мидделин. Герцог обнял сына, следом меня, и успел шепнуть. «Береги Дэша, теперь твоя очередь защищать его». Вопросительно взглянула на его светлость, но тот отвел глаза. Что он имел в виду? Жениху грозит опасность? Или это из-за того, что мы летим на темный континент, и колдун там не всех знает? Почему нельзя сказать все сразу? Я уже хотела сама подойти к герцогу, когда меня обняли братья Дэша. Сначала стиснул в медвежьих объятиях Алекс. «Хорошей вам дороги, и помни, если передумаешь выходить за этого колдунишку, то мое сердце еще свободно». Только и смогла промычать я, находясь словно в тисках. Дэш зашипел на брата и хотел меня отнять, но тот отпустил мое тельце и схватил колдуна, а я попала в объятия Томаса. «Удачи вам там с расследованием. К Дэшу и вашим отношениям будет пристальное внимание. Задайте им». Замерев, я пыталась осмыслить сказанное. Именно это герцог имел в виду? Или нет? Неужели наши отношения с женихом будут проверять? Нужно больше достоверности? И прежде чем я успела спросить, Дэш наконец вырвал меня из лап братьев и, приобняв за плечо, оттеснил. «Что мы прощаемся, словно в последний раз?» — нахмурился колдун. «Мы будем приезжать». «Да? Я тоже буду?» «Конечно!» — тоже кивнула я, но не чувствовала уверенности. Еще раз над нами повздыхав, семья начала расходиться. Корабль готовился к отправке. Внизу шумели журналисты, желая достать свою сенсацию. Жених переплел наши пальцы, послышался предупреждающий гудок, зашумели вращающиеся лопасти. «Ну что, отправляемся?» — спросил он. «Да, пошли знакомиться с новыми членами экспедиции. И надо поискать Рема, как бы он ни поругался здесь с кем-нибудь из-за своего характера. Пошли». Вторая часть операции началась. Аделин Роуп. Весь день был занят суетой. Отправление, обустройство в каюте и бытовые дела. Во время моего путешествия в столицу было ни до чего. Я была погружена в свое горе и не обращала внимания на окружающий мир. Первые дни после смерти Итура будто выпали из памяти. Сейчас же я внимательно все рассмотрела. Император выделил для экспедиции личный корабль, который делился на технические помещения и жилые каюты. Обитатели последних, в свою очередь, делились на экипаж, персонал и экспедицию. Несколько ученых убили вместе с Итуром, кто-то перевелся, пока раскопки заморозили, поэтому пришлось отправить с нами довольно много специалистов, чтобы временно наладить процесс исследований. Сейчас с нами летят 5 человек, не считая меня, жениха и Рема. Еще несколько прибудут чуть позже. Во мне все радостно пело от мысли, что совсем скоро я вернусь туда, где выросла. Расслабленность и спокойствие опустились на меня. Да, еще не все проблемы решены, но я чувствовала, что разгадка близка. Дэш обо всем позаботится. В первый же вечер разговор решили устроить в каюте у жениха. Она была дальше всех, и можно было установить артефакт-глушилку. Мужчины налили себе крепкого вина, а мне принесли душистый чай. Некоторое время мы молчали, а потом прекрасную атмосферу разрушил Рэм своим замечанием. «Как прекрасна тишина! Эти научные крысы совсем меня доконали вопросами. Дотошные до ужаса!» Еще 2 научных грызуна сидели рядом с ним в соседних креслах и недобро так поглядывали. «Ой, да бросьте! Откуда в них столько любопытства? Где учился? Как? Куда отправился работать? Диссертации, статьи?» «Не только для людей в научной сфере, но и вообще важно знать, с кем ты работаешь, и его уровень профессионализма. Это понятно», — пояснил Дэш. «Так и пусть судят по моей работе. Тогда это будет сразу провал», — пробормотала я. «Итоги твоей работы в сфере магических исследований древности — это как раз научные статьи и работы. Они как отчет о том, чего ты достиг». «Ну такая дотошность!» — стонал Рэм, не обращая внимания на наши доводы. «Значит, мне в управление достались прекрасные специалисты», — усмехнулся жених. «Но они уже начинают с подозрением коситься на нашего переводчика». Тревожно посмотрела я на Дэша, тот протянул руку и утешающе сжал мою. «Придумай какое-нибудь оправдание», — отмахнулся следователь. «Интересно, какое?» «Тебе придется наблюдать за атмосферой в экспедиции», — сообщил Дэш. «Ты знаешь это место, как никто другой». «А чем будете заниматься вы?» — улыбнулась я. «У нас ситуация непростая. Кто заказчик всего этого, мы знаем. Дон Катерионе. Он заинтересован в том, чтобы сместить императора и занять его место. Организатора мы пока не знаем. А исполнителем был Деус». Он давал сведения об Итуре на темный континент и запугивал Адалин. Часто подстрекал прессу на статьи. На его должности у него было много возможностей. «А его вещи?» — начала я. Мы потеряли его как свидетеля. Деус оказал сопротивление и был убит при задержании. Его вещи обследовали, контакты изучили и допросили. Нашли много интересного. Полетели головы. Но не тех, кто был нужен мне, — скривился Рэм. Но у нас есть слепок ауры организатора в артефакте. Нужно собирать ауры всех в темном городе и сравнить. Найдем его, определим и мотив. Сможем связать с Катерионы. Просветил меня Дэш. А еще они подослали в экспедицию шпиона. Нужна любая малая зацепка, чтобы дискредитировать Дэша. Тогда его можно будет попытаться снять. Ведите себя правильно на людях и показывайте свои нежные чувства. Подначил нас Рэм. А по поводу нашей работы будут указания, иронично уточнил Дэш. Насчет нее я спокоен. Чтоб ты и ошибся в том, что делаешь, колдуны они не такие, чтоб не упустил сокровища. Рэм — настоящая язва. Посмотрим, как он сам справится со своей работой. Дэш на подколку не отреагировал. Был спокоен и уверен в себе. Нежно перебирал мои пальчики, из-за чего было сложно сосредоточиться на разговоре. «Какие сокровища?» — рассеянно уточнила я. «Возможный мотив организатора, но это еще не точно», — пожал плечами следователь. «Когда же закончатся эти расследования? Прошу меня извинить, но я отправляюсь спать. Нужно много сил, чтобы следить за вашим моральным обликом в глазах коллектива», — улыбнулась я. Жених коснулся губами моей руки, смутив меня, и отпустил. А у меня после его легкого поцелуя весь сон слетел. Дэш точно колдун. Околдовал меня, и нет никаких сил вырваться из его пут. Дэшвуд Даушен. Смотря как за Аделин закрылась дверь, я вздохнул. «Да, не просто тебе приходится. Может, расскажешь ей все?» — поинтересовался Рэм, покосившись на меня. «Наши отношения слишком важны. Не могу рисковать и не хочу». Братья предложили за ней поухаживать. «Может, не такая уж плохая мысль?» — задумчиво пробормотал я. «Хотя, что я в этом понимаю? Мне никогда не приходилось делать что-либо подобное. Подростковое влечение решалось по совету наставника иначе, без ухаживания, за деньги. Удобно. Другие отношения. Или брак по расчету, или истинная пара, которую я встретил сейчас. Мало кто хотел принимать знаки внимания от колдуна, сила которого их пугала. Поэтому я нерешителен сейчас. Нужно ли подобное Аделин? Она особенная. Никогда не видел тебя таким, хотя мы знакомы давно. У меня особые обстоятельства. Ты тоже поймешь, каково это, когда встретишь свою судьбу. Усмехнулся я. Надеюсь, не доведется. Брак переоценивают, на мой взгляд, и люди глупеют от любви. Посмотри хоть бы на себя. Фыркнул следователь и, встав, направился к двери. «Завтра начнем завершающую часть нашей операции. Хорошо бы хоть в этот раз все прошло, как задумано». Оставшись один, я встал и подошел к окну, смотря на облака, которые окрасило в теплые цвета заходящее солнце. Впереди нас ожидало несколько дней путешествия и трудная задача — довести важное расследование до конца. Я же... Волновал меня совсем не благополучный исход операции, а девушка, которая из союзницы незаметно превратилась в друга, а из друга — в любимую женщину. Если верить лекарю, моя связь с ней намного сильнее, чем у отца и мамы. Разлуку мне будет сложно пережить. Есть всего два варианта для нас. Первый — долго и счастливо вместе до самого конца. Второй — каждый из нас живет своей жизнью, но недалеко друг от друга. Ни она, ни я не сможем жениться или завести детей от других людей. Это цена за обряд и ее жизнь. Вот только я ее не спросил, когда спасал. Думаю, она не найдет цену слишком высокой, когда поостынет после новости. Но вот каков будет итог наших отношений, это неизвестно. И данный факт грыз меня постоянно. Решающий момент. Скоро будет ясно. В обоих случаях придется все рассказать, Адлин.